о мире. Тогда из Москвы отправлены были в марте 1644 года боярин Федор Шереметьев и Алексей Львов-Ярославский. Они съехались с польскими комиссарами, хельминским епископом Яковом Жадиком и другими панами на речке Поляновке. Переговоры затянулись до 4 июня. Поляки хотели сорвать с московского государства 100 тысяч рублей за отказ Владислава от царского титула. Московские послы долго упирались, наконец согласились дать 20 тысяч рублей. На этой сумме и порешили. Обе стороны согласились заключить так называемый «вечный мир». Поляки добивались самого тесного союза, предлагали проект, чтобы по смерти короля избрание совершалось вместе с чинами московского государства, чтобы царь был избран польским королем и, в знак совершенного равенства, короновался отдельно в Москве и Польше, но так, чтобы польский посол возлагал на царя в Москве корону московскую, а московский в Польше – польскую. Наконец, чтобы царь для соблюдения равенства между его державами жил попеременно по году в Москве, Польше и Литве. Московские послы отклонили эти предложения. Поляки просили дозволить строить в московском государстве костелы, подданным обоих государств вступать между собой в брак и приобретать вотчины полякам в московском государстве, а русским в Польше. Московские послы наотрез отказались, понявши, вероятно, что поляки этими путями хотели всосаться в Московскую Русь и мало-помалу приобрести там нравственное господство, как это сделалось в Западной и Южной Руси. Составили договор, по которому царь уступал Польше навсегда земли, находившиеся у поляков по Диулинскому договору, Черниговскую землю с городами. Черниговым и Новгород-Северским уступали, собственно, Польше, а Смоленскую с городами – Смоленском, Рославлем, Белою, Трубчевском, Невлем, Себежем, Стародубом и другими – Литве. Обе стороны постановили не помогать врагам которой-либо из двух держав, решили дозволить свободную торговлю в обоих государствах, выпустить обоюдно всех пленных и вперед выдавать беглых преступников.